Разве я его когда-нибудь забуду? Жалко, что ты его не застал, царство ему небесное. Старый Хасан тут ошибся, но я не стал его поправлять. Я хорошо помнил дядю Самада. В мое время он уже был горьким алкоголиком, и адвокатская практика его сводилась к тому, что он в кофейне и на базаре писал прошение неграмотным крестьянам, платили натурой, и он каждый вечер приходил пьяный. Потом он исчез. Как исчезали многие люди в те времена, ни единого письма, ни открытки. Видно, жизнь его оборвалась вместе с алкогольной ниточкой, на которой она еще тогда держалась. И словно теплый дождь пролился на душу. Я никогда не встречал ни его знакомых, ни тем более клиентов, и вдруг в таком неожиданном месте вижу человека, который пронес сквозь всю жизнь благодарность к моему невезучему дяде. — Что тебя пригнало сюда? — спросил старый Хасан на своем пастушеском языке. Я ему ответил. Услышав имя Хаджарата Кяхды, он встрепенулся, в глазах его мелькнул неистовый огонь, может быть, искрой которого и была его память о моем дяде. Рассказывая, он иногда вскрикивал, не столько пытаясь перекричать водопад, как мне сперва показалось, сколько нашу человеческую глухоту. Историю Хаджарата Кяхбы, его геройство, его мучения я тебе расскажу все, как есть. Ты наша кровь, ты должен знать правду. Сейчас многие охорашивают его жизнь, но это непристойное дело. Все, что было дурного в его жизни, шло не от него, а от других людей, иногда даже родственников. Охорашивая жизнь Хаджарата, люди на самом деле охорашивают себя, потому что стыдно и есть чего стыдиться. Хаджарат был нашим дальним родственником по матери. Когда я его впервые увидел, он уже был обреком. Когда я его впервые увидел, я был крепким мальчиком лет 10. Я уже мог выгнать из загона 20-30 коз, от пуза выпасть их в лесу и к вечеру вернуться домой, не потеряв ни одной козы и не заплутавшись. Это было за 5 лет до большого снега и за 8 лет до Первой германской войны. Большой снег накрыл Абхазию по крыше домов, только дымоходы от таев торчали. Большой снег означал, что будет германская война, но мы тогда ничего не знали. Мы тогда даже слово «немец» не знали, как правильно сказать. Мы говорили «лемцы». Понадобилась новая германская война, и когда раненые стали возвращаться, мы поняли, что лемцы говорить неправильно, надо говорить немцы. А что толку? Из наших мальчиков мало кто вернулся, но теперь ошибаться в имени врага стало стыдно, и мы начали говорить немцы. Хаджарат был чистокровный крестьянин. Он жил в Эшерах, а мы тогда жили в Ачандарах. Почему мы переехали жить в Чегем, ты поймешь, если будешь идти за моими словами. В Эшерах в те времена жил богатый князь по фамилии Дзябжба. Звали его Амар. Амар был ровесником Хаджарата. Нет, он был старше, года на 3-4. Почему так думаю? Потому что Амар долгое время не замечал Хаджарата, а потом, когда Хаджарат вошел в мужской возраст, он начал ему завидовать. Пока Хаджарат был мальчиком, Омар на сельских игрищах во всем был первым, а потом Хаджарат шагнул вперед. Омар был сильным, Хаджарат был еще сильней, но Омар был на голову выше ростом, и потому камень с его плеча летел дальше. Надо же говорить, как было. Лицом Хаджарат был хорош, но ростом не бросался в глаза. Он был как барс. До большого снега в наших лесах попадались барсы, а потом, говорят, ушли в Азербайджан. Там, говорят, нефть греет землю, но я там не был, не знаю. Значит, в толкании камня Омар был первым, А во всем остальном — скачки, стрельба, прыжки, борьба на конях, хаджарат.